Она поднялась по приступочкам и постучала в грубо окрашенную дверь. Ей сразу открыли. Она потом все переживала. Как же это так? Дитё ее не спросило, кто стучит. Открыл хлопчик, а сам встал в сторонку. Заходи, мол, и бери, что хочешь. Полина ничего мальчику не сказала. Чего его пугать? Лучше с отцом поговорить. Вошла. И тут же во все влюбилась. Мариша говорит, ты ведь отца не любила. Что она понимает, дурочка, хоть и у самой уже дочка? Вроде любовь знает одну дорогу, и только по ней может прийти. Глупости. Никогда не знаешь, где это тебя подстережет. Вот она ведь была уже опытная женщина. Муж-то у нее был, что еще нужно бабе знать? И сюда шла за детьми присмотреть, кое-что сготовить, а оказалось, пришла за судьбой, за долей, как говорила ее бабуся. Книжки здесь стояли по стенкам, как в библиотеке. Полина ошахнула. Читать она любила больше всего на свете, читала все подряд. Когда приходила в шахтную библиотеку, у нее в горле ком стоял от предчувствия чего-то необыкновенного. Ей хотелось плакать, когда она смотрела на портрет Пушкина. Такой он красивый, такой умный, гордый. «Здравствуй, племя молодое и незнакомое! Это ей, Полине, здравствуй!» А дальше так грустно, с такой жалью. «Не я увижу твой могучий поздний возраст!» Всегда у Полины навертывались на глаза слезы, когда она читала эти слова на библиотечном плакате. Не он увидит. Почему это хорошие люди так мало живут? И в доме инженера тоже был портрет, только не Пушкина, Чехова. Полина узнала. В человеке должно быть все прекрасно. Это тоже висело в библиотеке. Она пошла прямо к книгам. Наклонив голову к плечу, стала читать корешки. Радовалась, когда узнавала знакомые фамилии. Мопассан, милый друг. 3 месяца стояла в библиотеке в очереди, пока дождалась, но книга ей не понравилась. Как-то неподробно, галопом написано. Столько всего не сказано по одному случаю, а уже читай про другое. Петр уже потом очень смеялся. Что же ты хотела еще узнать? А вот это... И Полина начинала рассказывать. «Вот видишь, — говорил Петр, — ты сама все знаешь». «Но это же я предполагаю, — сердилась Полина. Это ж не написано. А я люблю, чтобы как и ели, и как были одеты, и о чем думали сначала, и что думали потом». Такая она была дурная в тот день, когда, наклонив голову, как птица, читала корешки инженеровых книг, а на нее внимательно смотрели 2 пары глаз. Мальчишечка, тот, что дверь открыл, и не спросил кому, и девчоночка, годочка 2, толстощекая да румяная. А потом глазом наткнулась на фотографию женщины в черненьком беретике, надвинутом на левую бровь. «Это мама», — сказала девочка. «Да, да», — растерялась Полина. «Чего же это я стою?» И, подхватив девочку на руки, помчалась на кухню. «Я ж за делом пришла, за делом!» Она громыхала кастрюлями, что-то мыла, что-то чистила и вдруг подумала. «Вот так бы здесь и жить! Возле этих детей, возле книг!» Петра она знала плохо, только то, что слышала о нем в конторе. Из Москвы прислан на понижение, вроде в ссылку. Участок ему дали плохой, но он там что-то помудрил, и сейчас у него все время перевыполнение. И не матерится. Это удивительно, потому что кто же в шахте не матерится? Полинин дядька Кузьма, старый забойщик, объяснял ей, что эти черные слова, тем более если уметь их произнести, здорово очищают горло от пыли. Он так и говорил. «Тут поле дело такое. Не матюгнешься, задохнешься». А так, ё-моё, и вся грязнота из бронхии уходит. Ты бронхии на картинке видела? Посмотри. Они все равно как дерево, и надо его встряхивать, чтобы не пылилось. Вот рабочий человек и делает это посредством матом. Может, потом что и придумают для чистки бронхи, но это потом, а после строительства базы социализма. Но начальник участка Петр Алексеевич Климов не матерился. Может, именно поэтому все время сухо и отрывисто откашливается. Тот же дядька Кузьма говорит: «Ты, Поля, потягнулась за культурностью, это тебя мать испортила, посадила тебя в контору, к чернилу ближе. Ты, конечно, как хочешь, у нас всякая работа почетна. Только я тебе скажу, для здоровья это хуже». Я понимаю так. Когда человек работает мозгой, он все соки организма на это тратит. Он и у сердца забирает силы, и у легкого, и у печенки-селезенки. Мозг злодей крепчает, а все остальное, как говорится, корова языком слизывает.